«Мир мечты», — назидательно сказал я юнице и юнцу, взиравшим на происходящее с трепетом и жадным любопытством. «Мир мечты — это дьявольски опасная и непростая штука. Конечно же, мечтать надо, надо мечтать, но далеко не всем и отнюдь не каждому. Есть люди, которым мечтать прямо-таки противопоказано, в особенности о мирах». Юнец с юницей меня не поняли, конечно. Да я и не собирался им что-либо втолковывать. Я просто собирался напоить их морсом, что и сделал под разнообразные элоквенции, явственно доносящиеся из санпропускника. А совсем уже к вечеру объявился Агасфер Лукич, и не один. «Эссе хомо!» — провозгласил он, обнимая гостя за плечи и легонько подталкивая его ко мне. Гость растерянно улыбался, небольшого роста, ладный человек лет 50, в костюме странного покроя. На правой скуле его розовело что-то вроде пластыря, но не пластыря, а скорее остаток небрежно стертого грима. И с левой рукой у него было не все в порядке, она висела плетью и казалась укороченной, кончики пальцев едва виднелись из рукава. Таким я увидел его в первый раз, немного растерянным, не вполне здоровым и очень заинтригованным. «Прошу любить и жаловать», — произнес Агасфер Лукич весело. «Георгий Анна...» Примечание Игоря К. Мытарина. «На этом рукопись ОЗ обрывается. Продолжение я никогда не видел и не знаю, существует ли оно. Скорее всего, весь дальнейший текст был изъят самим Г.А., например, из соображений скромности. Я вполне допускаю, что вся изъятая часть рукописи посвящена главным образом Г.А. Разумеется, возможны и другие объяснения, их даже несколько. Да только какой смысл приводить их здесь? Все они слишком уж неправдоподобны. Между прочим, выражение «верую, ибо абсурдно» принадлежит, по-моему, не перу блаженного Августина, а стилу достославного Квинта Септимия Тертуллиана, одного из первых епископов иберийских. Необходимое заключение. По понятным причинам, на 20-м дне июля мои записи прерываются и возобновляются уже только зимой. Прошло 40 лет. И я не способен сейчас подробно и связно изложить события утра 21 июля. Почему мы все оказались рядом с Г.А., около его автомобиля, в холодных предрассветных сумерках? Как ухитрились подняться в такую рань после треволнений предыдущего дня? Может быть, мы и вовсе не ложились? Может быть, мы догадывались, какое решение примет Г.А., и всю ночь дежурили, чтобы не упустить его одного? Не помню. Помню, что сразу же сел за руль. Помню, как Г.А. непривычно грозным и повелительным голосом объявляет, что девочки не поедут никуда. Помню, как Зойка без кровинки в лице кусает себе пальцы, запустив их кончики в рот, словно в какой-то странной мелодраме, ей-богу. Помню, как Иришка рвется в машину, заливаясь громким плачем, и слезы у нее летят во все стороны, будто у ревущего младенца. И очень хорошо помню Аскольдика, как он решительно выдвигается, крепко берет Иришку сзади за локти и успокаивающе сообщает Г.А.: «Не беспокойтесь, поезжайте, я ее придержу». На всю жизнь я запомнил это. «Вы поезжайте себе, а я ее здесь придержу». Понимаю и догадываюсь, Аскольд Павлович, наверное, тебе очень неприятно читать сейчас эти твои слова. Допускаю даже, что ты за 40 лет успел совсем позабыть их. Допускаю даже, что ты в то время вообще не придал им значения. Слова как слова, не хуже других. Однако в свете того, что произошло потом...